Глава первая. Вот чёрт. Марина со злостью, досадой и растерянностью пыталась оттереть от школьной юбки лак, который только что на себя опрокинула. Блин, ну почему именно сейчас? Она посмотрела на дверь класса. Ась, посмотри, он идет. Блин. В ее вздохе только что слез не было. Я была пошла к двери, но тут прозвенел звонок. Одноклассница застонала в голос. Глеб не опаздывал никогда. И верно. В следующую секунду он зашел в класс и, окинув всех взглядом, сдержанно кивнул. Сердце подпрыгнуло к горлу, колени стали слабыми, как всегда. Все встали и сели с очередным кивком Глеба. «Он меня сегодня вызовет», — шепнула Марина. «Я специально...» «Завьялова?» — строгий голос Глеба Сергеевича разнесся по классу. «Ты готова чем-то с нами поделиться? Тогда...» Он сделал приглашающий жест. «Прошу к доске. Начнем с домашнего задания». Вид у Маринки был такой, будто она идет на эшафот. Но она всегда умела себя преподносить. Сейчас тоже расправила плечи. Глеб Сергеевич присел за учительский стол и повернулся к ней, а я рассматривала его. Маринка что-то отвечала, а я все думала, «Как быть? Скоро выпускной, и что тогда?» «Наши дороги разойдутся, у него будут новые ученики и... ученицы». Сколько раз за 2 года я повторяла себе, что не должна любить его. Когда он пришел преподавать в нашу школу, девчонки с ума посходили, и я вместе с ними. Нет, я, пожалуй, сильнее всех. «Березовская?» Он посмотрел на меня. «Продолжишь?» У меня вспыхнули щеки. Я даже не слышала, на чем закончила Маринка. Она шла между партами, как модель по подиуму, и стук ее каблуков звучал подобно метроному. Взгляд зацепился за пятно на ее юбке, щеки покраснели сильнее, и я встала. В момент, когда я подошла к доске, мобильный Глеба завибрировал. Он кинул взгляд на дисплей и нахмурился. «Прошу прощения», — бросил он и, взяв телефон, вышел из класса. Я уловила запах его одеколона. Голова закружилась, и я готова была, будто заворожённая, идти за ним. «Куда?» «Да хоть куда!» Внимание привлекла Маринка. Она махала рукой, словно пыталась вывести меня из ступора. «У тебя вид, как будто ты в лужу села!» — громко шепнула она. «Я закончила на экологии Европы. Пути их решения?» Она перевернула страницу учебника и начала быстро перечислять нужные ответы. Я все знала и без нее. И растерянность моя не имела никакого отношения к географии. Мои личные проблемы были, конечно, не так глобальны, и все же конкретно для меня они представлялись необъятными. Из-за двери звучал голос Глеба, густой и твердый. Разговор закончился быстро, и он вернулся в класс. Снова извинился. «Продолжим». «Задержись, Березовская», — остановил меня Глеб Сергеевич, когда я, собравшись, уже хотела выйти. Маринка бросила, что ждет меня в коридоре. Но напоследок глянула на Бернёва и улыбнулась. Он и не подал вида, что заметил это. Я нервно потеребила брелок, подвешенный к лямке сумки, и подошла к учительскому столу. Взгляд Глеба был пристальным и изучающим. «Зачем ты решила сдавать географию?» — спросил он вдруг. «Тебе не нравится этот предмет?» «Почему?» «Потому что не нравится». Он оперся о стол, слегка прищурился, волосы у него были черные, глаза темно-зеленые. Я снова уловила запах одеколона и, не в силах смотреть прямо, уставилась на первую парту, за которой сидела красавица и отличница Машка Макарова. Ей-то он такие вопросы не задавал, понятное дело. «Ладно», — так и не дождавшись от меня ответа, сказал он. «Можешь идти». «Я хорошо знаю географию», — будто в оправдании промямлила я. «Уж получше многих». «Да». Он, как всегда, был отстраненным и немногословным. Я ждала, что он скажет еще что-нибудь. По поводу дополнительных занятий, подготовки к экзаменам или что-то такое, но он только рассматривал меня. Каждый нерв натянулся. Казалось, что он видит меня насквозь. И как сердце у меня стучит рядом с ним, слышит. Маринки видно не было, оно и к лучшему. Я спустилась в раздевалку и, наскоро одевшись, вылетела из школы. Весна была странная, солнечная и ветреная. Холод пробрался под тонкую куртку, Купленный на отложенные деньги шарф не спасал. Рано я сняла зимнее пальто, но Глеб жил неподалеку от меня, и я часто встречала его по дороге в школу. Несколько раз мы даже шли вместе, поэтому куртка была оправдана. Другое дело, что плевать он хотел. Неинтересна мне география. Можно подумать, она другим интересна. «Ась, стой!» Я остановилась у школьных ворот и подождала Ерёмина. Он был выше меня на голову и старше на год. Самый старший в нашем классе. Слегка сутулый, вечно взъерошенный, с висящим на плечах пустым рюкзаком. Из тех, кто ничего не знает, но как-то выезжает раз за разом. «Что?» — с нетерпеливостью спросила я. «Если ты по поводу проекта?» «Не по поводу. Ты чего делаешь сейчас?» «Ну, в каком смысле?» «В прямом. Пойдем прогуляемся». Я так и приоткрыла рот. «Я? Зачем?» «Просто так». «Ты меня на свидание зовешь, что ли?» Он поджал губы. На его скулах появились желваки. Мне стало неловко. Я посмотрела в сторону и увидела Глеба Сергеевича. Мишка ждал. Глеб поравнялся с нами. «До свидания, Глеб Сергеевич», — выдохнула я. «Пока, Березовская», — ответил он, едва посмотрев на меня. «Миш, я...» «Понял», — с раздражением сказал Ерёмин. «Навязываться не стану, не волнуйся». «Да я...» Он меня слушать не стал. Вышел за ворота вслед за Глебом. Я медленно побрела дальше, безотчетно ища взглядом фигуру учителя. Увидела его, садящегося в подъехавшую иномарку, и встала. «Надо что-то делать. Может, помаду купить, чтобы он, наконец, меня заметил?» Машина мигнула фарами и, проехав немного, остановилась рядом. Дверца открылась. На водительском сиденье была женщина. Я не могла разглядеть ее, только лежащую на роли руку, тонкую, с длинными пальцами. Глеб протянул мне листок. «Это список сайтов для подготовки. Будет полезно на них заглянуть». Я не успела даже спасибо сказать. Дверь захлопнулась, машина поехала дальше. Внутри все переворачивалось. Грудь ныла, а я будто видела женскую руку. «Ты что застыла?» — спросила меня непонятно откуда взявшаяся Маринка. «Ого, тачка какая! Кого в наш колхоз занесло?» Я промолчала. Ветер поднял пыль и мусор. Солнце резко скрылось, и все стало серым. «Марин, я домой. Мама, в общем, пойду я», — сказала быстро и пошла в сторону дома. На душе было тревожно, в горле стоял горький ком. «И что мне сделать, чтобы он понял? Я уже большая девочка, и разница у нас всего 8 лет. Пройдет несколько месяцев, и я перестану быть его ученицей. И да, не нужна мне его география. Мне он нужен». Я люблю его.